Глава третья. Спустя некоторое время они вошли в дом, где пастырь расположил своих подчиненных. По пути Игнат обратил внимание, что и здание, где он пришел в себя, находится неподалеку. Весь квартал здесь был занят расквартированными отрядами землян. «Когда мы возвращаемся?» — спросил он у Ксеноса. «Очень скоро», — ответил тот. «Я уже догадывался о ситуации, поэтому начал подготовку». В холле их встретила пара вооруженных сверхов. Один тут же исчез в коридоре, откуда через мгновение вернулся с быком. «За время дежурства происшествий не случилось!» Отдав воинское приветствие, вполне серьезно отчитался командир мутантов. Игнат обратил на него внимание. Торс и рука мужчины были замотаны в бинты, пропитавшиеся кровью. В остальном подчиненный пастыря выглядел неплохо, спокойно передвигаясь на своих двоих. «Дай приказ на подготовку к возвращению», — коротко бросил пастырь. «В скором времени мы должны вернуться на землю». Сказанное явно обрадовало сверха. Его хмурое лицо вмиг прояснилось, а на губах появилась тень улыбки. «Есть!» — по-военному вытянулся он, после чего исчез в глубинах дома. «А что с моей долей добычи?» — обратился Игнат с еще одним немаловажным вопросом. «Идем», — кивнул ему пастырь. Они поднялись на второй этаж, где вошли в помещение, находящееся под отдельной охраной пары сверхов. Заглянув внутрь, Игнат увидел с пару десятков знакомых контейнеров из темного металла. Именно их использовали земляне для хранения добычи. «Вот, это со жреца из храма, а это твоя доля с медиума», — отдал два контейнера ему пастырь. «Как понимаешь, добыча со второго была разделена между войсками». «Хорошо». Игнат не видел причин спорить. То, что добычу поделили без него, было неприятно, но махать кулаками после драки смысла не имело. Оставалось надеяться, что пастырь оставил ему что-то нужное. «Себе я забрал эманации божественной энергии, опасные без должного экранирования», — подумав, признался Ксенос. Кедров на это лишь пожал плечами. Даже если Ксенос воспользовался ситуацией и загреб себе все самое редкое, проверить это сейчас было никак нельзя. «К тому же носить с собой божественные эманации мне не хочется», — подумав, признал Игнат. Получив контейнеры, он машинально осмотрелся, думая, где бы без лишних глаз рассортировать ценное барахло. «Можешь подождать в той комнате, пока идут сборы», — показал на одну из дверей Ксенос, похоже, поняв его желание. «Но будь готов. Отъезд, скорее всего, сегодня». Игнат кивнул и двинулся было в указанном направлении, когда Ксенос снова окликнул его. «Да, и живность свою не забудь», — сказал он. «Бамбик здесь?» — оживился Игнат. «Если ты об этом несуразном существе, напичканном дарами, то да», — ответил Ксенос. «Он был ранен, но сейчас в порядке. Иди туда». Ксенос указал на поворот коридора. «Бля!» — выругался Игнат и поспешил в ту сторону. Однако уже на подступах к нужной двери взгляд мужчины зацепился за листок, украшенный родной речью, дико смотревшийся в чужом мире. «Дьявольский пес, слуга апокалипсиса. Не кантовать, при пожаре выносить первым». Игнат хмыкнул. Записка его успокоила. «Значит, не так все плохо с бамбом, раз армейский юмор так смело цветет на его элитной будке». Будка, кстати, была выше всяких похвал. Псу выделили целую комнату с лежанкой, огромной миской и даже настоящим комнатным фонтаном. Стоило мужчине войти, как уныло лежавший среди подушек пес подскочил и помчался к хозяину, оскальзываясь забинтованными лапами на дорогом паркете. «Ну как ты, мохнатый?» — Игнат потрепал его по загривку. «Много душ насобирал». Судя по откормленному пузу, жаловаться мопсу было не на что. Если уж не душами, то взятками его кормили от души. Забрав пса и помятую в бою переноску, Игнат приступил к разбору добычи. Сев, он открыл первый из контейнеров с артефактами из жреца и вытряхнул на кровать его содержимое. Это оказались две светящихся сферы. Заинтересованный хаосит тут же применил идентификацию. Низший мета-щит. Расходуемое. Защищает пользователя от одной атаки, несущей в себе мета-энергию низшего уровня. Жрецы и другие проводники чужой силы. Свойства артефакта перекликались с существом, из которого тот был получен. Впрочем, это было даже логично. «А главное, ценно», — подумал Игнат. «В текущих реалиях эта штука однозначно понадобится». Он идентифицировал второй артефакт. «Сфера очищающей энергии, расходуемая. Напитывает тело пользователя энергией, нейтрализующей последствия энергетических атак и отравления. Многократно ускоряет исцеление». И хотя на этом добыча со жреца закончилась, Игнат был вполне удовлетворен. Забрав артефакты, он с неким трепетом открыл контейнер с добычей от медиума. В его руки упала всего одна светящаяся сфера. Учитывая интересы всех участвовавших в битве, пастырю явно пришлось попотеть, выбивая для него даже это. Сгорая от любопытства, Игнат применил идентификацию. Печать продвижения 3. Позволяет усилить вектор развития военачальника. Способ улучшения, вектор, а также успех зависит от пользователя. «Ох!» — выдохнул Игнат. «Вот это да!» Ценность артефакта, попавшего в руки, трудно было переоценить. Игнат тут же поглотил его, оставив на хранение в своей энергетической сигнатуре. Мало ли что может произойти. Потерять такую ценность было бы немыслимым провалом. Мысли закрутились вокруг формулировки свойств. В отличие от других, низкоуровневых, она была более расплывчатой, вызывая много вопросов. «Адепты более высоких уровней следуют собственным путям силы, поэтому печать дает больше свободы», — предположил Игнат. «Но и уровень сложности вместе с тем возрастает. По проторенным рельсам двигаться было легче». Убрав все полученные артефакты, он лег на кровать, позволяя недомогающему телу немного отдохнуть. Сидевший рядом Бамбик залез под руку, требуя ласки. Поглаживая пса, Игнат размышлял о ситуации. В первую очередь его волновало свое развитие. События вокруг разворачивались все опаснее. Сила и могущество были ключом в выживании. С первого взгляда все было лучше некуда. У Игната было море энергии и нужные артефакты. Усиляйся на здоровье. «Вот только куда и как мне усиляться?» Задал он вопрос вслух. Игнат оказался в ситуации, когда в его руках оказалось слишком много инструментов. Один только хаос предлагал бесконечное множество аспектов. Но это было далеко не все. Еще были область контроля и аура отчаяния. Оба навыка можно было отнести к стержневым. Вокруг каждого из них можно было строить индивидуальный стиль боя и соответствующее развитие. В итоге внимание Игната было распылено на множество навыков, замедляя общее развитие. Возможно, будь у него узкая специализация, удалось бы добиться больших результатов. «Бойся не того, кто изучает 10 тысяч ударов, а того, кто изучает один удар 10 тысяч раз», произнес Игнат пословицу, которую, кажется, слышал в каком-то третьесортном боевике. Сейчас она показалась мужчине очень даже актуальной. «Ладно, дождусь возвращения на землю», — вздохнул он. «Там поспокойнее. Может, в дороге какие идеи появятся». Гладя теплого пса, он сам не заметил, как задремал. Тело, еще не пришедшее в себя, требовало отдыха. Разбудили Игната поздним вечером. Подошедший пастырь лишь обозначил свое присутствие, как мужчина проснулся. «Собирайся», — Обратился к нему Ксенос, ощутив пробуждение человека. «Уже?» — удивился Игнат. Больше вопросов он не задавал. Сборы заняли сущие мгновения. Игнат лишь засунул сонного бамбика в рюкзак, да взял в руку сумку с личными вещами, которую ему принес один из рабов. Вскоре он покинул дом вместе с Ксеносом. Вдоль дороги замерли ожидающие мутанты. Окинув их взглядом, Игнат увидел, что почти все имеют травмы, а некоторых знакомых лиц он и вовсе не досчитался. За время первых дней войны группа, как и любая другая, понесла потери. Зато те, кто пережил невзгоды, разительно изменились, став настоящими воинами. «Интересно», — подумал Игнат, рассматривая лица. «Изменился ли я?» Он невольно повернулся и посмотрел на Бамбика. Кажется, даже умильный мопс претерпел перемены. Больше он не вызывал желания пожамкать плюшевое тельце. Взгляд Бамбика налился серьезностью и интеллектом. Теперь он держался на стороже, перестал отвлекаться и явно вслушивался в разговоры людей. «Хорош!» Игнат все же не выдержал и потрепал его. «Настоящий пес войны!» Более не теряя времени, все они направились в сторону окраины. На всякий случай Игнат пристально следил за округой, но все было спокойно. Аборигенов оттеснили от важной дороги. По мере движения над крышами поднимался неровный силуэт. В свете закатного солнца крепостная стена зияла прорехами, оставшимися от особо мощных взрывов. Выйдя на главную дорогу, Игнат увидел врата. Ранее их разрушило взрывом, но сейчас обломки уже оперативно убрали, восстановив движение. По мере приближения Игнат услышал рычание двигателей. Вскоре он увидел по ту сторону врат столпотворение людей и техники. Опросив быка, Хаосит понял, что происходит, а заодно, как пастырь, так оперативно решил вопрос с эвакуацией. Секрет расторопности оказался прост. После захвата города европейцы решили сделать небольшой перерыв в наступлении. Передышку использовали для поглощения ресурсов и ротации вооруженных сил. Воинские подразделения, что потеряли более трети личного состава, возвращались в тыл. Их сменяла свежая волна подкрепления с земли. Касалось все это и элитных отрядов. «Те, кто накачались энергией, поедут в тыл осваиваться», закончил объяснять идущий рядом бык. «А новую подкрепу пошлют напередок, чтоб силу получать». «Разумно», — кивнул Игнат. «Чтобы войска имели более или менее равномерный уровень». Разговаривая, они миновали ворота, или скорее то, что от них осталось, оказавшись на широкой площади. Здесь отряды, направленные на ротацию, уже грузились в автомобили. Осмотревшись, Игнат увидел множество знакомых. Хаммер, Штейгер и другие сверхи были здесь. Люди прощались с отбывающими товарищами, чьи подразделения возвращались на землю. Заметив друг друга, они молча поздоровались. Хоть Игната с ними и не сплотило чувство товарищества, но все же он искренне желал этим людям хорошего. Да, прошедшие дни показали ему ужасы войны. Он и остальные земляне фактически творили зло, наступая на чужую планету. Но когда на кону стоит родной мир, выбирать не приходится. Рыжая шевелюра в толпе отвлекла Игната от размышлений. Повернувшись, он увидел Рафаэль. Женщина также заметила его и подошла ближе. «Привет», — обратилась француженка, изучающая его, оглядывая. «Я тут услышала об инциденте. Ты как?» «Все хорошо». Игнат развел руки, показывая, что он жив и здоров. «Да, и спасибо, что позаботилась о Бамбике». На пару мгновений между ними возникла пауза. «Значит, ты тоже возвращаешься на землю?» — нарушила безмолвие француженка. «Ага», — кивнул Хаосит. «Наш отряд серьезно выбили, да и надо определиться с развитием». О ситуации с Богом он решил не распространяться. «А ты остаешься?» — перехватил он инициативу в разговоре. «Почему?» «Кристалл вернулись на базу к червоточине», — объяснила Рафаэль. «У меня есть возможность в боях нагнать упущенное». «Понимаю», — кивнул Игнат. Для него все еще странно было видеть красивую женщину, для которой целью в жизни стало покорение силы. Впрочем, едва ли она первая, едва ли последняя. «Игнат!» — послышался крик быка чуть в стороне. «Карету подали!» «Минутку!» — крикнул Хаосит. «Слушай!» — Рафаэль, которую будто что-то томило, наконец решила высказаться. «Будь осторожен на земле!» «А что там?» — насторожился Игнат. «Пока идет война, все тихо», — ответила женщина. «Но, думаю, в будущем назревает передел власти». «Я так далеко не смотрю», — хмыкнул Игнат. «Войну бы пережить, там и порешаем». «И все же», — не унималась женщина. «Я после контракта улетаю в США. У меня там хорошее лобби. Могу я о тебе договориться с надежными людьми?» Игнат задумался. Ничего плохого он в таком предложении не видел, так же, как и особо хорошего. Даже будучи обычным человеком, он никогда особо не рвался за границу. Сейчас этот взгляд не изменился. «Спасибо тебе», — испытывая искреннюю благодарность, ответил он. «Но сама понимаешь, мы не знаем, что будет завтра. Как что-то будет понятно с войной, я подумаю». «Хорошо», — кивнула Рафаэль. «Мне пора». Игнат показал рукой на грузовики, часть из которых уже тронулась. Рафаэль в ответ неожиданно приблизилась и обняла его, а затем, неуловимо сняв черную тканевую маску, поцеловала его в щеку. «Береги себя», — негромко сказала она. Несмотря на то, что все произошло в один момент, удивив даже самого Игната, заметили это и остальные. Послышался залихватский присвист. «Эй!» Конечно же, это был Штейгер. «А мне? Я тоже хочу объятия горячих цыпочек!» Рафаэль на это лишь молча показала ему неприличный жест. Еще раз кивнув Игнату, она направилась в сторону города. Ее ждало наступление фронта «Плато Европа» и множество битв впереди. Будущее француженки, как и остальных, скрывалось в тумане войны. Проводив ее взглядом, Игнат подошел к грузовику и запрыгнул в тентованный кузов. Еще через несколько мгновений грузовик тронулся. Быстро миновав пригород, они пересекли мост и выехали на поля. Когда-то засеянные местными культурами, сейчас они выгорели дотла. Последствия войны Игната особо не интересовали. Все внимание было обращено на приближающуюся червоточину. Колоссальный разрыв в пространстве растянулся на десятки километров в стороны. Его края были заметны по резкой смене неба. Цвета темного вечера мира Альт переходили в раннее утро Европы. По мере приближения глазам открывалось происходящее на той стороне. Посмотреть здесь было на что. Наспех возведенный палаточный лагерь преобразился, превратившись в классическую военную базу по стандартам НАТО. «Умеют же все-таки пиндосы отстраиваться», — произнес бык. Его поддержали остальные, сидящие в кузове тентованного грузовика. Несмотря на грубость, в голосе быка не ощущалось неприязни. За прошедшие дни боев бок о бок отряды из разных стран сплотились. Извечное русское презрение к европейским неженкам растворилось под давлением преодоленных невзгод, выражаясь теперь лишь в безобидных шуточках. Понятие «родина» расширилось до уровня планеты. Путь до червоточины не занял много времени. Несколько минут езды по ровному полю, и всех настигло едва уловимое ощущение легкой дезориентации в пространстве. «Мы дома, Чуи», — произнес он Бамбику. К сожалению, пес этой восхитительной пасхалки не оценил. Артиллерия — бог войны. Только сейчас, попав на настоящую войну, Вэйли прочувствовал эту замыленную истину. Мужчина занял со своим отрядом позицию в низине. Все, что они успели сделать перед артподготовкой, это выкопать совсем маленькие ямки. Втиснувшись в них, бойцы Китайской народной армии пережидали обстрел. Взрывы были такой мощи, что голой кожей он чувствовал, как вздрагивает земля. В этот момент Вэйли молил богов, чтобы наводчики не ошиблись и их не накрыло случайным снарядом. А такое могло быть. Ведь они элита, что подобралась к позициям врага максимально близко. «Сейчас, еще немного», — мысленно приговаривал он, сжимая приклад автомата. Бомбежка, кажется, шла нестерпимо долго, однако все же она закончилась. Тишина, что пришла на смену взрывам, не продлилась долго. Тут же послышалась стрельба танковых и других орудий, а также автоматные очереди. «Начался штурм», — отметил Вэйли следующую фазу боя. «Еще не время». Он позволил себе выглянуть и осмотреться. Вокруг в невысокой синевато-зеленой растительности глаз отметил холмики спрятавшихся боевых братьев. Их было всего пара сотен лучших бойцов, что отобрали для миссии высочайшей важности. Потратив редкий одноразовый артефакт маскировки, воины пробрались в тыл врага. В гуще боя они должны были нанести один удар, что решит исход важнейшей битвы. «Мы добудем победу!» Полная решимости мысль возникла в голове. «Мы покажем, кто здесь лучший!» Почти неделю назад мир всполошило известие, что НАТО первыми одержали победу над врагом. Новость, тут же растиражированная, подавалась как доказательство первенства их мощи на планете. Однако в кулуарах обсуждалось, что проклятые европейцы сделали все благодаря эффекту неожиданности и солянке из лучших сверхов Европы и США. «Мы покажем, у кого настоящая сила!» Сжав зубы, решительно подумал Вэйли. Воодушевив себя, он ощутил, как завибрировал прикрепленный к руке мультикоммуникатор. Время настало. Выбравшись из своей ниши, китаец увидел, как отовсюду к нему быстро подползают товарищи. Вэйли потянулся и откупорил небольшой металлический футляр на поясе. Из него мужчина достал две светящиеся сферы. «Таранный гимн. Перед военачальником и подчиненными появляется кинетический щит. Навык получает бонус к прочности при движении вперед. Глиф маскировки. Накрывает пользователя и окружающую территорию маскирующим покровом. Эффективность навыка падает при движении». Окинув подчиненных взглядом, Вэйли убедился, что все готовы. Сжав в руке сферы, он волевым посылом активировал оба артефакта. Тут же светящаяся пелена накрыла его отряд. Едва произошла активация артефакта, как все они молча, без всяких команд, рванули вперед. За пару секунд отряд набрал скорость более сотни километров в час. Вылетев из низины, группа продолжила движение по открытой местности. Глазам Вэйли открылось поле боя. На передке две армии обстреливали друг друга, засев на укрепленных позициях. Взгляд тут же нашел купол энергетического щита чуть в отдалении. Ставка командующего. Отметив цель, китаец поддал скорости. Они врубились в укрепление, словно настоящий таран. Силовое поле впереди окуталось всполохами. Во все стороны полетели обломки укреплений и покалеченные тела врагов. Все сверхи окутались личными защитными навыками. По ним вели стрельбу, но безрезультатно. Врубившись в армию, китайцы, словно игла, прошили защитные рубежи и пошли дальше. Быстро проскочив укрепление, группа вошла в мягкое подбрюшье армии врага. Щит был уже совсем близко. Вэйли напрягся, оглядывая местность. Сейчас надо было быстро найти главную цель. Взгляд зацепился за крупный шатер, размещенный на открытой местности. Именно его отметили как цель на аэрофотоснимках. Таранный гимн разлетелся взрывной волной, ударившись в лазурную стену щита. Однако сами китайцы прошли через щит беспрепятственно и тут же начали действовать. группа сверхов разделилась, рассредотачиваясь на территории. Одни бойцы уже обернулись, обеспечивая защиту от внешних атак, другие взяли шатер в окружение. «Атакуем!» — закричал Вейли. Тут же было активировано с десяток навыков. Шатер мгновенно разлетелся на куски. В буйстве энергии бирюзой полыхнули личные щиты противников. Зоркий глаз Вейли распознал мужчин в богато украшенной форме. «Военачальники!» — мысленно воскликнул он. Дальше Вейли действовал на пределе сил. Ускорившись, он активировал один из своих навыков. Область с военачальниками накрыла огнем кислотно-зеленого оттенка. Личные щиты под ним таяли неимоверно быстро. Два телохранителя попытались отвести командира. Подхватив его, они ускорились, отступая в сторону, противоположную от землян. Не тут-то было. Китаец ворвался, словно молния. Сверкающий клинок мгновенно убил одного и ранил второго. В этот момент в бой вмешался военачальник, но куда ему тягаться с лучшим воином армии Китая? Особый навык, кислотный огонь Вейли, не оставил аборигену шансов. Через несколько мгновений все было кончено. Не смея расслабляться, Вейли достал ракетницу и выстрелил. Зеленая ракета расцвела в небе, давая понять, что задача выполнена. Бой продолжался, но его исход был решен.